Сегодня у нас тема качества Святой Личности – это чистота. Существует два типа чистоты. Условное деление такое, да? Ага, сейчас найдем. Давайте я перечисляю 9 качеств реализованной личности. Значит, первое качество – это не гневаться. Человек может понять это качество, если он понимает разрушительные действия гнева на здоровье и сознание. И если он понимает, что такое смирение, он тогда сможет не гневаться. Второе качество цивилизованной личности – не лгать. Научиться не лгать может тот, кто понимает, что ложь прежде всего вводит в заблуждение его самого, и вся его жизнь становится полной неожиданностью в этом случае. Если человек это осознает, он перестанет лгать. Дальше. Совершать пожертвования благости, качества цивилизованной личности. Этот принцип поймет тот, кто понимает, что когда он жертвует нуждающимся, он получает назад не то же самое, а то, в чем он нуждается. Понятно, да? Прощать. Четвертый принцип. Может научиться прощать тот, кто понимает, что не с прощенным человеком устанавливается связь, которая разрушает его собственное здоровье, того, кто не простил. Когда человек это понимает, он перестает заниматься такими глупостями. Дальше. Пятый принцип. Не заниматься развратом. Это понимает тот, кто понимает, что чем больше у него отношений не со своим супругом половых, тем меньше у него силы достичь своей цели в жизни у мужчины, а у женщины тем меньше покоя, умиротворения. Чем меньше таких отношений, тем меньше умиротворения у женщины, ее раздирать начинает беспокойство, а у мужчины теряется способность достичь своей цели в жизни, что тоже приносит ему большие беспокойства. Следующее качество цивилизованной личности – поддерживать чистоту тела и чистоту сознания. Совпадают с качествами святой личности и то, что мы сегодня будем разбирать. Этот принцип становится ясен, если человек увидит связь между чистотой тела и состоянием счастья. Чистотой сознания тоже. Седьмой принцип. Не питать никому вражды. Это правило можно выполнить, если знать, что враждебное настроение снижает силу разума, уменьшает способность запоминать и сокращает активную часть жизни. Быть простым. Восьмое качество. Возможно, если понять, что простота отличается от наивности, и простой человек способен найти общий язык со всеми и всегда способен добиться успеха в отношениях с людьми. И последнее, девятое качество цивилизованной личности – это заботиться о своих близких, подчиненных, ну, за тех людей, заботиться о людях, которые находятся в непосредственной близости к тебе. Это качество можно понять, если человек понимает, что когда он заботится о своих близких или подчиненных, Это его избавляет от контактов с плохими близкими и подчиненными. Сама вот это качество заботы, сила заботы, она нейтрализует все плохие качества тех, кто находится рядом. Таким образом, 9 качеств цивилизованной личности. Если у человека нет хотя бы одного из этих качеств, то его нельзя назвать цивилизованным. Я никого не имею в виду. Так смотрит на меня. Я имею в виду прежде всего самого себя. Теперь будем Это описывается в Ведах. Это описывается в Шримад-Бхагаватам таким образом. Это ведическое произведение. Качество цивилизованной личности. В Бхагавад-Гите, который тут продают даже, по-моему, там есть 11 глава, 1, 3 стихи. Там описаны качества святой личности, которые мы с вами разбираем. Семинар этот. Там просто перечисляются они. Мы же с вами подробно разбираем все это. Так. Начнем про чистоту. Ну, мы все знаем, что чистота очень важна, да? Про такого говорят, он плохой неряха, да? Помните стихотворение, да? С одной стороны, если чистота на кожице, то значит это очень полезно. А с другой стороны, говорят, что он плохой, если нет чистоты на кожице. Значит, с одной стороны, человек хороший, а с другой плохой. То есть чистота тела – это признак чистоты сознания также. Итак, чистота. Первое – это признак религиозности, то есть признак веры. А вера означает связь разума с объектом, с каким-то. Если объект в благости, то разум тоже в благости. Если разум в благости, то человек не будет свое тело содержать в невежестве. Понятно? Разум в благости, если вера в благости, автоматически человек получает силу, по крайней мере, чисто себя вести, быть чистым. Силу получает. Если вера в невежестве, то такой силы человек не получает. И у него склонности к чистоте нет. Второе. Чистота – это качество, присущее святым людям, и определяет также их долг. То есть у святых, если у простых людей чистота – это необходимость, то для святых людей чистота – это их долг. Кто может ответить, почему? Это их обязанность быть чистым. Почему? Кто знает? Ну да. А? Смысл заключается в том, что у простых простые люди, они обычно занимаются, используют для людей какие-то качества, допустим, ума там, и ну, что-то делают для них, руки используют и так далее. Долг пианиста содержать пальцы в порядке свои, чтобы он, пальцы должны быть в хорошем состоянии. Долг того, кто музыканта, допустим, певца, чтобы его голос, голосовые связки были хорошие, он заботится о них. Но святой человек, он пользуется своим собственным сознанием для того, чтобы что-то делать в этой жизни. Святой человек с сознанием связан. Понимаете, о чем я говорю? То есть все зависят от его сознания. Если у святого человека чистоты не хватает, значит его сознание будет поражено, и те люди, которые с ним контактируют, они получат неправильную силу внутрь себя. Кроме того, вы должны знать, что святые люди, они занимаются такими вещами, которые нам трудно понять. Например, святой человек может, допустим, предсказывать что-то, или он, допустим, исцеляет кого-то, или он дает мантру человеку. Если он не чистый сам в это время, если он осквернен, тело осквернено, то он даст не то, что нужно. И результат этого его одного давания будет стоить ему, может быть, жизни. Понимаете, насколько ответственно быть святым человеком? Потому что если он даст эту силу неправильно, человек всю жизнь потом будет неправильную силу культивировать в себе, и в конце концов вина в этом будет этого человека святого. Поэтому их долг быть чистыми, а у нас это просто задача. Понятно, да? То есть ответственность, чем выше человек в духовном плане развивается, тем больше у него ответственность. Он становится более ответственным уже. Необходимо быть более ответственным. Также чистота – это качество, третий признак, определяющее силу знания человека. Чем больше чистоты у человека, тем больше у него знания. Можно силу знания определить по чистоте. Итак, сегодняшняя тема – внешняя чистота. Существует определенная последовательность очищения тела после пробуждения. Когда мы спим, что происходит в момент сна? В момент сна тонкое тело, оно начинает блуждать в разных сферах пространства и времени. То есть вы должны знать, что ум спокойно общается как с прошлым, так и с будущим. То есть для ума нет, ум живет немножко не в тех измерениях, в которых мы живем. Например, когда вы вспоминаете, что было вчера, вы таким образом автоматически контактируете со вчерашним днем. Вы знаете об этом или нет? Человек, у которого хорошая память, это значит, он хорошо в прошлое входит. А человек, у которого плохая память, он входит в прошлое плохо. Точно так же человек может вспомнить, что будет в будущем, если у него хорошая память. Но память означает святость. Память не означает просто много мозгов. Как ученые наши говорят, мозги тяжелее, значит больше памяти. То Ленин сравнивает, приводит пример, что у Ленина мозги весили столько. Вот, чего только не придумают. У Эйнштейна были очень маленькие мозги, но он был чистым человеком. И поэтому у него было возможностей в голове гораздо больше, чем у нас. Несмотря на то, что голова его была не такая большая. У слона, допустим, она очень большая голова. И мозгов там очень много. Но, к сожалению, ему не хватает ума. То есть умственные способности, они связаны как-то с движением электронов, да, но ум имеет тонкую природу, а не грубую физическую. Надо понять разницу в этом. В Ведах куча-куча историй о том, как святые личности могли пользоваться даже умом другого человека для достижения своей цели. В случае необходимости. Понимаете? Если своим умом уже не можешь пользоваться, тело парализовано, он может другим использовать другое тело, чужое, другого человека, войти в его ум, воспользоваться на время. Куча историй. Описано это все. Итак, последовательность, то есть сначала ум бегает по всей, куда хочет он, его, в зависимости от своих прошлых поступков, он ум то туда, то сюда, он метается по всему пространству, по всему времени, и он очень сильно загрязняется всякой гадостью, контактирует со всем, чем не нужно, чем нужно, Желания у нас не ограничены, и мы в соответствии с своими желаниями нереализованные желания реализуем во сне. Чего только с нами там не происходит. И человек очень... И кроме того, когда мы настолько открыты во сне, если человек не соблюдает определенные правила подготовки ко сну, то этот человек всегда будет являться объектом для жизни. Его мозги, то есть вот грубое тело, нервную систему, будут использовать тонкие живые существа, которых нет у самих грубого тела. На Земле живет достаточно много всяких таких вариантов, видов тонких живых существ, которые во сне пользуются нашим мозгом для того, чтобы немножко пожить. Так как они в тонком теле, им тяжело там что-то делать, то в грубом теле им гораздо легче проанализировать что-то, поразмышлять. Понимаете? Функция ума, ум работает через активное тело, через грубое тело. И когда мы спим, допустим, мы наелись на ночь, у нас организм требует огня для переваривания, огня пищеварения. И организм очень сильно открыт. И по этой открытости, то есть... А так как ничего не переварилось, допустим, днем, то ночью организм берет силу для пищеварения у луны, если это сладкая пища, и если это, не дай бог, допустим, соленая пища, острая, горькая, или еще хуже, мясная, то тогда для этой пищи берется сила от земли, из нижних слоев земли. А там в нижних слоях земли, там как раз целая цивилизация этих вот живых существ, которые живут в тонком теле. Они там живут, в нижних слоях, там теплее. Для них нет земли, понимаете, в отличие от нас. Это все равно, что в тонком теле земля, это все равно, что как от этой стенки до той, эти атомы, решетка, понимаете? То есть совсем другие измерения. И они там теплее внизу, внутри земли там жарко, им там легче жить, теплее, вот. Но мозгов там нету, мозги есть здесь. И когда мы оттуда энергию берем во время сна, то они по этой силе, которую мы туда пускаем с помощью своего ума, они входят к нам в ум и решают все свои вопросы между собой. Они могут там подраться в уме даже между собой. И вам снится этот сон. Что вы берете топор, идете, сейчас я ему устрою. Там какое-то чудище еще вас смотрит. Выясняете с ним отношения. Потом, ну, что такое, не пойму, что такое происходило. Вот. То есть, другими словами, можете продолжать этим заниматься, кушать не вовремя, потому что надо же как-то помогать живым существам, правильно? Чтобы они могли пользоваться вашими мозгами. Всем надо жить, не только мне, да? Гуманизм такого плана. Наелся мясо из гуманных соображений на ночь, ложишься спать, и будет фильм, цветной, многосерийный, художественный фильм. Мертвые не потеют. Вот. Посмотрим до утра. Очень интересно. Фильм ужасов. Прямо внутри головы. Голографическое кино. Итак, это нарушение принципов чистоты, когда человек так делает. И он, естественно, очень оскверненный, встает с постели с утра. Он очень загрязнен. И что надо сделать? Надо сразу... Когда человек встает с постели с утра, надо сразу протереть место, где он спал. Если кровать влажной тряпочкой или сбрызнуть его водичкой просто. При этом лучше всего повторять имя Бога, когда вы водичкой сбрызгиваете. Таким образом освещается эта территория, где вы делаете влажную уборку, протираете пол в той комнате, где вы спали. А почему надо протирать пол? Потому что, когда вы поспали там, это все территория оскверняется. Осквернение означает только одна вещь, что там поселяются, как вот эти вот духи, они там находятся. Вот. Когда вы протираете пол, влажная уборка происходит, так как вода сильно охлаждает тонкое тело, вода обладает таким качеством, и не только тело охлаждает, но и тонкое тело охлаждает. Так как вода это делает, то все эти ребята, они оттуда сразу сматываются, там им уже холодно становится жить. А тонкое тело человека, оно дает наоборот тепло в этом месте. Когда мы спим, наше тонкое тело распространяется вокруг, и они пользуются этим теплом. А когда мы просыпаемся, оно остается. И когда протираются пол, это все уходит, уничтожается. Потом дальше что надо сделать? Надо определенная последовательность есть. Надо сначала почистить зубы, потом почистить язык, то есть язык чистить можно ложкой наточенной, край ложки точится и счищается с языка белый налет. Это делать необходимо каждый день. Или есть языкочистки специальные. Ничего страшного в этом нет. Попробуйте, увидите. Вот. Надо почистить язык. Дальше. После того, как вы почистили язык, надо побриться. Если кто-то бреется, надо побриться. Потом. Затем вы остригаете ногти, если вы должны стричь ногти. И после этого надо сходить в туалет. Перед самым омовением надо сходить в туалет. Если вы хотите что-то постирать себе, то грязную одежду, в которой вы спали, ее надо стирать каждый день. Одежду, в которой вы спали, надо стирать каждый день. Вот. И вы, я имею в виду не верхнюю одежду, а нижнюю одежду. И если вы верхнюю одежду для спания используете, тогда ее не обязательно каждый день стирать. Но нижнюю надо каждый день. Потому что некоторые думают, ну, бог ты мой, это что же он говорит. Вот. И надо ее стирать перед тем, как вы помоетесь. Потом, после того, как вы сходили в туалет, уже надо помыться тогда. Если вы нарушаете эту последовательность, допустим, если вы ногти нас постригаете до того, как почистили зубы, то вы оскверняете рот тем, что вы ногти, когда человек обстригает, он оскверняется очень сильно. В этот момент острижки ногтей происходит сильное осквернение организма. Веды говорят, что после того, как человек стригет ногти, он обязательно должен помыться полностью, омовение совершить. Точно так же, согласно ведам, человек должен совершить полностью омовение после того, как он по-большому сходил в туалет. Вот. С чем это связано? Это связано с тем, что когда происходит этот процесс, то у нас организм перестает иметь защиту. Нижние центры открываются полностью, и никакой защиты у них нет. То есть нужно контакт с водой всего тела, чтобы убрать эту беззащитность. Осквернение происходит. Мы оскверняемся всей плохой энергией, которая идет, находится вокруг. Также, если человек протирал маслом руки, ноги, то вечером перед сном, то он должен только после того, как он помоется полностью, он освобождается от осквернения. Значит, считается, что даже здороваться и сидеть рядом, кушать нельзя с тем человеком, который не помылся после того, как сходил по-большому в туалет. Мы получаем всю плохую его карму, когда мы находимся рядом с таким человеком. Значит, итак, такая последовательность. Сколько надо в день мыться? А что происходит во время омовения? Во время омовения происходит смывание всей грязи, всех плохих контактов. Тонкого грязь означает контакты. Все плохие контакты тонкого тела, они смываются. То есть разрываются эти плохие контакты на время. То есть, если мы на кого-то сильно обижены, то этот контакт не смоется. Но все контакты, которые от нас не зависят, там всякие эти тонкие сущности и так далее, все это смывается. Понятно, да? Но омовение никогда нельзя делать после того, как вы поели. Как минимум полтора часа после еды человек не должен делать омовение. Потому что в этом случае происходит очень нехорошие изменения в огне пищеварения. Нарушается огонь пищеварения, и пища, она хуже всасывается, и происходят большие проблемы с этим. Организму, в общем, там много проблем всяких. Значит, с утра после омовения основного всегда надо облиться хотя бы прохладной водой. Это дает бодрость, силу и здоровье человеку. Всем людям надо чуть-чуть прохладной. Кто-то хочет, может быстро облиться холодной. Всем людям. Или прохладной, или холодной. Никогда не заканчивайте омовение теплой водой с утра. Это приведет к тому, что вы потеряете тонус жизненной силы и будете как простокваша ходить. Это тем более, это снижает здоровье. Вечером же можно делать омовение, если у вас очень грязная работа, связана с плохими людьми. После того, как вы пришли домой, надо сразу же сделать омовение. Делать больше ничего не нужно. Надо сразу зайти в дом и тут же идти делать омовение, а потом только беседовать со всеми. Так лучше всего делать, если у вас очень грязная работа. Но делать при этом вечером омовение лучше всего теплой водой, а не холодной. И делать это надо не позже, чем за 2 часа до сна. Потому что позже 2 часов организм перевозбуждается и возможны нарушения сна. Но если у вас нет другого выхода, то лучше перед сном делать омовение. Если при этом нарушается сон, тогда можно просто обтереть голову, руки, ноги водой. Когда вы поели после еды, надо, так как оскверняются глаза, руки, рот и часто стопы, надо сполоснуть руки после еды, три раза сполоснуть рот и сполоснуть себе стопы. Понятно, да? То есть все, что связано с водой, я вам рассказываю. Нет, мыться полностью нельзя. Но споласкивать руки, рот и стопы желательно не холодной водой, прохладной. То есть надо обязательно всегда всем. Чуть-чуть, просто скрапнуть. Значит, чистота является аскезой для тела. Человек, который совершает чистоту, он эту аскезу, он несомненно приобретает силы для достижения своих целей в жизни. Если человек спит днем больше часа, то ему тоже необходимо сделать полное омовение. Больше часа, если днем спит. Также, если вы хотите, если у вас дома есть священные предметы, вы не должны касаться их стопами никогда своими. Особенно левой стопой, она считается, правая рука считается чистой, а левая рука считается грязной, но обе стопы считаются грязными, причем левая стопа грязнее, чем правая. Правая рука чистая, левая рука грязная. Левой рукой человек моет тело. Правой рукой он делает все остальное. Он открывает двери, он здоровается, ест. Есть надо только правой рукой. Касаться рта можно только правой рукой. Вы можете в левой руке держать пищу, но подносить к рту и касаться рта нельзя левой рукой. Почему? Потому что у нас энергия заходит в левую половину тела. С левой стороны энергия заходит, и с правой стороны энергия выходит. Когда вы касаетесь рта, так как когда человек ест, все заходит внутрь, он открыт для всего. Понимаете? Поэтому человек не должен есть рядом с теми людьми, которых он не любит. От этого он чувствует, даже тошнота появляется. Если ешь рядом с человеком, который тебе не нравится, то сразу плохо становится. Потому что ты оскверняешься, его качества плохие получаешь на себя. Тем более, если ты будешь есть левой рукой. Когда человек подносит пищу к рту левой рукой, что происходит? Вся гадость всех окружающих людей тут же попадает внутрь. Защиты никакой нет. Тонкое тело направлено внутрь в это время, работает внутрь. Понятно, да? Если вы пищу левой рукой кому-то оскверненной даете, то она тоже становится оскверненной. Хоть как угодно. Все равно правой рукой надо учиться есть. Если другое дело, что нет правой руки, тогда деваться некуда. Значит, итак, то есть вы берете пищу правой рукой. Понятно, да? На руке указательный палец считается оскверненным. На любой руке любой указательный палец. Это значит, что нельзя указательным пальцем показывать на другого человека. Это считается очень-очень плохой тон, правило очень плохого тона. Можно показывать мизинчиком, другим пальчиком каким, лучше мизинцем. Вот. Но указательным пальцем показывать нельзя. Если вы берете пищу, лучше всего брать тоже без указательного пальца. Если вы берете четки для повторения имен Бога, то лучше всего, то необходимо тоже брать без указательного пальца, потому что он является оскверненным. Значит, человек не должен никогда перешагивать через другого человека. Даже если вскользь, по воздуху, нога по плоскости касается другого человека, он совершает над ним оскорбление, и после этого он должен или коснуться сначала его, потом лба своего вот так, знак прощения, или он должен сделать ему поклон. По ведическим стандартам. Иначе он берет плохую карму этого человека на себе. Перешагивать через человека нельзя. Понятно, да? Даже если это ваш ребенок. Только духовный учитель через своего ученика может перешагивать. Потому что он так и так его карму плохую на себя берет. Ему все равно. У него нет проблем с этим. Надо попросить человека, чтобы он отодвинулся. Аккуратно. Возможность всегда есть, если есть голос. Значит, но даже если человек помоется под душем, человек, который встал позже, чем встало солнце, весь день считается оскверненным. И у него нет никакой возможности быть в хорошем тонусе. Вот, если он проснулся позже рассвета, он уже оскверненный весь день. Счастья в этот день лучше не ждать. Можно ждать несчастья, но счастья ждать нет смысла, потому что его не будет. Человек оскверняется, у него нет силы жизненной. Поэтому даже больные люди должны вставать до восхода солнца. Они должны раньше ложиться, раньше вставать. Человек, который оскверненным, также грязным считается женщина после того, как она родила ребенка. По-моему, я не помню только точно, сколько времени она считается оскверненной. Она считается несколько дней. Человек, который увидел мертвеца, он должен совершить омовение прежде чем что-либо делать и общаться с кем-либо. То есть он уходит из этого места, он должен дальше прийти, совершить омовение, потом можно делать все, что угодно. Точно так же, когда человек наступил на испражнение, кроме коровьего навоза, или как-то коснулся их, он должен совершить омовение. Это правило чистоты, я вам рассказываю. Я ничего не хочу говорить про мясо. Вот. Это, я не знаю, мертвец это или нет. Вы сами решайте для себя, проанализируйте, сделайте глубокий анализ, откуда берется этот продукт, и сами делайте выводы. Вот. Конечно, у вас не будет возможности бегать через каждые 5 минут совершать омовение. Так или иначе, как бы вы должны знать об этом, обо всем. Значит, также очень важно знать, что правила чистоты для женщин и для мужчин отличаются. Например, женщина считается в период месячной оскверненной, и она не должна подавать никому пищу в это время. И лучше всего в это время не готовить. Если нет никакой возможности, то придется готовить. Вот. Но, тем не менее, лучше в этот день пускай готовит муж. Это ведические стандарты. В эти дни, когда она месячная. Ну, даже если она готовит, лучше пускай люди сами себе накладывают. Пищу подавать не надо, особенно руками, из руки в руки. В этом случае женщина в этот период, она очищается, происходит очищение ее организма от всей грязи, которую она накопила. Это очищение, оно идет через ее тело, и когда она кого-то касается в этот период, то она автоматически начинает очищаться через этого человека. То есть она всю свою грязь сбрасывает на него таким образом. Если немножко понаблюдать, то можно это увидеть очень четко, что это присутствует. Веды это описывают, и мы должны прислушиваться, посмотреть, как это происходит. Значит, что касается приготовления пищи, то знайте, что человек не может быть чистым, если он ест грязную пищу. Оскверненную пищу, если человек ест, у него эта пища, она портит ему характер, и кожные железы выделяют ту силу энергии, то есть запах кожных желез зависит от чистоты нашего питания. Если мы едим чистую пищу, запах нормальный, если мы едим грязную пищу, запах плохой. Понятно, да? У святого человека у него очень благоухающее тело. За исключением того, как для женщины пахнет мужское тело и для мужчины женское. Секрет заключается в том, что чаще всего всегда приятно, потому что так действуют гормональные железы, то есть гормоны. Но в остальных всех случаях надо понять такую вещь, что человек, который питается неправильно, он будет пахнуть плохо. От питания зависит очень сильно. Чтобы правильно готовить, кастрюли, которые вы после приготовления пищи лучше всего все споласкивать, все мыть надо, и мыть также надо кухню. На кухне не должно оставаться недоеденной пищи, в открытом виде надо закрывать, желательно, иначе когда начнет солнце зайдет, закат наступит, в этой пище появится, то есть тонкие сущности начнут ее кушать за вами. И потом, когда вы будете доедать, вы получите с ними связь, контакт. Они станут вашими друзьями. Вот. Ну, так чаще всего оно и происходит. И в таких домах очень часто скандалы, конфликты, потому что осквернена атмосфера. И правила чистоты, по правилам чистоты квартиру надо мыть каждый день. пол просто протирать, желательно с навозом. Если эти правила чистоты не соблюдаются, человек сам не чувствует, что там грязно в этой квартире. Но те, кто заходит, окружающие, они чувствуют, даже если там проветривалось, спертый неприятный запах. Это означает, что там живут эти ребята в тонком теле. И они доставляют массу проблем, которые мы не понимаем. Они портят нам постоянно здоровье, настроение, пользуются нашей жизненной энергией. Значит, когда кушать на кухне, желательно не есть. Желательно есть в другом месте, но не на кухне. Но если негде есть, ешьте на кухне, но не ешьте на кухне во время приготовления пищи. Когда готовится пища, на кухне есть не надо. Вся пища, которая готовится, оскверняется. Когда человек готовит пищу, он должен обязательно соблюдать правила чистоты. И во время приготовления лучше всего, чтобы играла духовная музыка, и он должен повторять молитву, какая ему нравится во время приготовления. Такая пища, которую он приготовил таким образом, потом он должен поставить на алтарик и прочитать еще раз молитву. Такая пища сочетается освященной. Если человек кормит свою семью освященной пищей, то решаются автоматически многие проблемы. Веды говорят, что такой человек, он очищается от всех неумышленно совершенных грехов. То есть все, что он согрешил, но сам как бы не знал об этом, то он очищается от всего этого. Его это уже не должно волновать. Можно слушать всякие сказки по поводу освященной пищи или не слушать их, не имеет никакого значения. Но я знаю одну историю, которая меня сильно потрясла. И рассказал мне один молодой человек. Он начал заниматься духовной практикой и уехал из своего города. У него был очень хороший друг. И перед тем, как уехать, он своего друга первый раз в жизни накормил освященной пищей. Тому очень понравилось, на этом они расстались. Через несколько лет этот его товарищ, он пришел к нему во сне. У него была сломанная рука, сдавленный череп вот здесь вот, где-то в виске. Он пришел и сказал ему, что благодаря тому, что ты меня накормил вот этой пищей, я избежал очень многих проблем в жизни. И больше он его как бы и ушел. Вот. А потом он приехал когда домой, он все время помнил это, об этом сон был очень яркий, такой красочный, он помнил это все. И он пошел в гости к родителям, они сказали, он погиб в железнодорожной катастрофе. И они сказали, когда они нашли тело, там была сломана рука и пробита голова. Представляете? То есть такая интересная история. Можем верить в это, можем не верить, но тем не менее она меня потрясла. И существует такая церемония, она называется Шрадха, то есть вера. Если человек верит в это, он это делает. Шрадха переводится вера. Церемония заключается в том, что человек, он очищает своих родственников, которые умерли, с помощью того, что он ставит фотографию, предлагает Богу пищу и ставит перед фотографией эту пищу. Так как родственник какое-то время находится в тонком теле, рядом со своими родственниками после смерти, то он очищается, очень сильно очищается, касаясь своим тонким телом этой пищи. После этого эту пищу надо отдать животным. Понятно? Таким образом, эта церемония, веды говорят, что при достаточном количестве проведения этой церемонии, тот, кто должен был родиться животным, он не рождается животным, рождается человеком вновь. То есть такова сила этого проведения этих вещей. Что же касается чистоты тела, то женщины должны, согласно этим правилам чистоты, если они хотят оскверняться, они должны носить длинные волосы, заплетенные в косу. Женщина распускает свои волосы только перед своим мужем. Вот. И дома, то есть перед мужем и детьми. Она не должна ходить с распущенными волосами. перед другими людьми, потому что женское тело принимает на себя энергию, а мужское отдает. Женщина, у которой распущенные волосы и короткие волосы, она всегда принимает от всех мужчин энергию, и она становится незащищенной, у нее от этого очень сильно портится настроение, и она чувствует себя плохо все время, она чувствует себя незащищенной, ей тяжело жить. Мужчина же, имеющий длинные волосы, если он не отшельник, не живет отшельнической жизнью, отшельники, мужчины, которые являются отшельниками, они в волосах копят силу, мистическую силу. Но те, которые не отшельники, они, если у них длинные волосы, они в волосах, то есть если волосы очень длинные, то они теряют силу из-за того, что вся сила уходит в волосы, и она там используется всякими сущностями тонкими. То есть человек не знает, как правильно использовать эти волосы. Он должен тоже их заплетать в косу. Но это отшельники так делают. То есть у мужчины волосы должны быть короткими, у женщины волосы должны быть длинными. Мужчина с короткими волосами, он не подвержен влиянию плохой энергии. Понятно, да? Такие вещи надо знать. Теперь, что касается чистоты, то особенность женского тела заключается в том, что женщина, женское тело оскверняется даже когда просто на нее смотрит. Поэтому у женщины, естественно, желание прикрыть тело. Вот. И удивительная вещь заключается в том, что веды описывают, что чем больше смотрит на женщину мужчина, тем меньше у нее красоты. За исключением мужа. Здесь все наоборот, красота увеличивается. Вот. Но еще хуже, если мужчина смотрит на нижние части тела женщины, на ноги. Если мужчина смотрит на ноги женщины, на открытые ноги, то есть имеется в виду голое тело, а не прикрытое, то в этом случае женщина теряет свою красоту. Так действует эта сила осквернения. Поэтому в ведической культуре женщины старались как можно больше прикрыть тело, чтобы сохранить красоту, чтобы никто не мог ее осквернить. Так как мы утратили это знание, у нас все наоборот сейчас происходит. Вот, то есть женщина, чем больше прикрывает тело, тем больше она сохраняет хорошего настроения, жизненной энергии. И поэтому в ведической культуре есть такой стиль одежды, называется сари, когда женщина, она даже волосы прикрывает тканью, она практически тканью закрывает все, кроме лица. Некоторые, которые хотят сохранять очень много красоты, они даже лицо прикрывают, но это не обязательно. В этом нет никакой необходимости. Особенно в нашей культуре. Даже волосы, допустим, вы не сможете прикрывать. Надо просто понимать, что нет возможности. Но если вы чувствуете, что у вас есть возможность вырастить, допустим, либо длиннее волосы, сделайте это. Почему женщине трудно вырастить волосы подлиннее? Потому что как бы меняется структура тела. Когда женщина выращивает волосы, у нее изменяется структура тела. Само тело становится другим. И эти изменения, они привносят некоторые беспокойства сначала. Но потом, когда это уже произошло, она видит, что так жить гораздо лучше. Из вас есть, кто имел длинную косу? И как жить было с ней? Тяжело. А? Как? В этом плане тяжело. А как психически? Просто мы, понимаете, мы плохо чувствуем себя. Вот действительно, женщины отрезают косу только по одной причине, что голова становится тяжелой. Вот. Но на самом деле, когда у женщины голова тяжелая, она находится постоянно в тонусе, такая женщина. Она не сильно расслабляется, и у нее от этого улучшается здоровье. И больше того, в этой косе содержится психическая сила. Вы знаете, что в волосах у женщины содержится психическая сила защиты. Если коса заплетена, Она очень сильно защищена, такая женщина. И нельзя давать дотрагиваться до косы никому, кроме мужа и отца. То есть никто не должен трогать косу, потому что там содержится сила психическая. Мужчина, если он занимается духовной практикой и контактирует с большим количеством людей, там лечит еще что-то, то можно сделать маленькую такую косичку на макушке. Эта косичка, она защищает высший центр, вот этот дыру Брамы или там Сахасрара чакра. То есть этот центр, защищенный косичкой, не оскверняется совсем. То есть, если человек осквернил руку, он просто дотрагивается до этого, до этой косички, мужчина, допустим, и он очищает свою руку тут же. То есть там такая сила чистоты. И если, допустим, на него плохо кто-то воздействует, ему достаточно сконцентрироваться на этой косичке, и тут же он очищается от этого воздействия. Так это действует. Хотел бы перечислить вам 11 пунктов, которые дают просто омовение тела прохладной водой. Первый пункт – тонизирует тело, возникает тонус. Все, кто чувствует слабость в теле, головокружение, они должны лечить этот именно утренним омовением с холодной водой. Второе – удаляет влияние энергии сна. Мы уже говорили об этом. Третье – удаляет влияние злых духов. Четвертое – придает силу. То есть у человека появляется мышечная сила, физическая сила. Увеличивает восприимчивость ума. Ум становится восприимчивым к информации больше. Дальше. Увеличивает активную продолжительность жизни у человека. Дает телу блеск, то есть энергия, прана начинает двигаться хорошо. И дает телесную чистоту и умственную. Увеличивает силу знания, то есть разум, очищает разум, вода. Дает решимость, качество решимости очень необходимо человеку в жизни. Дает спокойствие ума и устраняет несчастье, тоску и дурные помыслы. И что касается дурных помыслов, то считается, что единственный способ очиститься от того, после того, как ты осквернился беседой с каким-то человеком, допустим, если почувствуешь, что я вас осквернил на этой лекции, вот, вам надо пойти и совершить, помыться с душ под душем. Когда человек моется под душем, он смывает с себя осквернение от общения. Если вы чувствуете, вы поругались и очень сильно осквернены, что значит осквернены? Значит, очень плохое настроение, все, руки опустились, сил никаких нет. То есть вы начинаете в это время контактировать со всей плохой энергией, которая вас окружает. Понимаете? Все, кто... Мы живем в инкубаторе. Есть соседи сверху, снизу, сбоку, со всех сторон света. Вот. И если вы в оскверненном состоянии, вся плохая энергия от этих всех соседей начинает с вами резонировать. Для того, чтобы не усугублять положение, человек просто идет и моется в течение дня, если по теплым душам, с утра прохладным. И все. И он смывает себе все это влияние сразу же. Понятно? Также человек должен помыться в том случае, если он слышит плохие слова о своем духовном учителе или просто об учителе. Также он должен это сделать, если он любит своих родственников и слышит о них плохие слова. И таким образом снимает с себя грех услышанный. Но человек, который слышит плохие слова о своих близких людях и при этом не моется потом, то он совершает грех, то, что он слышал. Не то, что надо было затыкать уши. То, что он слышал, он уже совершает грех. И он портит свои отношения. Таким образом, человек портит отношения с этими людьми. Несомненно, портит. Это происходит подсознательно. Невозможно понять, как это происходит. Понятно, да? Что такое чистота тела? Очень многие вещи можно понять. Существуют разные виды омовений, не только водой. Мы должны знать, что существуют такие виды омовений. Если человек находится где-то в каком-то месте, там нет воды, когда он просыпается, он может что сделать? Он может взять землю, прочитать молитву, растереть ее и обтереть себя землей. Таким образом он совершит омовение. Если же он этого не сделает, он может сильно заболеть. То есть, если человек долго идет где-то там, допустим, в лесу, нет воды никакой, у него вода только чуть-чуть с собой. Ну, редкие случаи такие, да? Человек может взять землю и мыться водой, таким образом, обтираясь тело водой. Он при этом будет как бы в земле в этой, да? Но он будет чистым. То есть, это значит, что духи к нему не будут приставать. Также грязный, когда человек осквернен, все животные, они чувствуют оскверненный запах этот, и они привлекаются им для того, чтобы скушать такого человека. Чистого человека не так-то просто скушать, потому что он защищен высшими силами. Но когда человек осквернен, он не помылся, то все эти волки, шакалы, они как бы привлекаются этим запахом и находят. Также змеи и так далее. Понятно, да? Дальше. Про воду мы сказали. Третий вид омовения. Человек омывается пеплом из огня. Это более высокий вид омовения, чем землей. То есть он берет пепел из огня и моется, обтирается пеплом. Отшельники так делают, когда у них нет возможности тем водой, допустим, мыться. Если прошло стадо коров прошло, и там поднялась пыль, человек берет пыль из-под копыт коров и омывается. Это еще более сильное омовение, чем он очищается еще лучше, чем пеплом огня. Дальше. Когда светит солнце и идет дождь, этот дождь считается освященным. Если человек встает под этот дождь, он очищается от грехов таким образом. Не от всех, но идет сила очищения. И даже просто видеть такой дождь считается благоприятным, когда светит солнце. Солнце не закрыто, и идет дождь. Это считается очень благоприятным знаком. Человек почему? Потому что солнце очищает эти дождевые капли. И человек, находясь под таким дождем, он очищается тоже. Дальше. Существует существует омовение с помощью мантры. Если человек не может, допустим, никакие виды другие омовения совершить, он может читать молитву. Какую-то есть мантры специально очищающие. И он очищающие эти мантры читает и таким образом совершает омовение. И седьмой вид омовения – это когда человек думает о Боге или повторяет имя Бога, он таким образом очищает себя. Но лучше всего пользоваться омовением водой, веды говорят. Все остальные виды омовения, они используются в крайних случаях. Что касается омовения водой, то существует разная сила чистоты омовения. Самое чистое омовение – это в святой реке и в святом водоеме. Святая – это значит, что там жила рядом святая личность. Вот там, где жила святая личность, рядом с этим местом всегда вода становится святой. Постоянно. Она постоянно обладает святыми качествами. Так святая личность освещает место, где она живет. Вот. Также, если воплотился Бог и омывался в этом месте, то такая вода еще более святые качества приобретает. И когда человек омывается в такой святой реке, есть места, где человек, омываясь, фактически он обречен через несколько жизней получить освобождение от материального существования, уйти в духовный мир. Есть такие святые места в мире. Какие святые места есть. Поэтому паломники едут специально туда, для того, чтобы сделать это омовение. Следующий по чистоте – это омовение под водопадом. Где есть водопад. Дальше более грязное, но все равно чистое омовение в реке, которая прямо впадает в море. Не в притоке к этой реке, а в самой реке, которая впадает в море. Дальше, по чистоте омовения в любой другой реке, очищает, но уже слабее. Еще слабее омовение в канале, то есть прорытом людьми. Текучая вода, но прорыта людьми канал. Я не имею в виду те каналы, где вот у нас там прорывают для того, чтобы сбрасывать туда испражнения. Вот дальше. В пруду, следующий по чистоте. В пруд, шестой уровень. Озеро, седьмой уровень. В озере грязнее вода. Восьмой уровень, еще грязнее вода. Вода, вытекающая из стоячего водоема. И самый последний уровень, это просто омовение под любой другой водой. Понятно, да? Душ, ну там что, да. Теперь, для того, чтобы совершать омовение, надо знать правила. Что во время омовения лучше всего думать о хорошем или повторять имя Бога. Потому что в это время это ответственный момент, очищается разум. Когда вы это делаете, два омовения одновременно, вы повторяете имя Бога и омоетесь под душем, вы очищаете и тонкое тело разума одновременно. А если думаете о чем-то плохом, вы тонкое тело разума наоборот оскверняете. Значит, когда вы помылись, волосами вот так, как собаки, не надо трястись. Вот это оскверняющее действие оказывает. Надо просто выжимать их руками, волосы, или компрессом, там, полотенцами. После омовения не надо мазать тело маслом, оно снова оскверняется вновь. Вот. Когда вы высушиваете тело после омовения, полотенце должно быть чистым. То есть то есть лучше всего использовать для полотенца, для после полного омовения, не то полотенце, которое в ванной висит, а просто то, которое вы можете потом сполоснуть и опять повесить. Один раз пользоваться. Теперь очень важно знать правила приготовления пищи. Если когда вы готовите пищу, она коснулась ноги, упала, это значит, что ее надо выкинуть в ведро. Есть такую пищу уже нельзя. Вот. Если упала на пол просто, надо поднять, помыть и дальше готовить. Никаких проблем нет. Если в кухню забегает собака, когда вы готовите, и вот так смотрит на пищу, значит, надо все отдать собаке, это уже ее пища. Человек должен, не должен, это уже есть все. Также, когда вы кушаете, собака или кошка не должна смотреть на вашу еду, потому что она оскверняет все это взглядом полностью. И вы вместе с этой пищей кушаете ее карму, собачью или кошачью. Поэтому человек собаке друг. Знают все вокруг, он не лает, не кусается, на соседей не бросается. Вот, и у него попугай с модулем. Я не конкретно описание в ведах, ничего не по этому поводу не читал. Поэтому я не скажу. Потому что там инфузории, туфельки тоже смотрят, когда мы кушаем. Это тут столько всех смотрит. Это же кошмар. Ну, про именно домашних животных точно указано. А что касается птиц, я не знаю. Наверное, это не распространяется. Я думаю, что не распространяется. Значит, когда вы совершаете омовение, женщинам можно мыться без касания волос, но при этом надо, чтобы шапочка какая-то была резиновая там или что-то, чтобы вода все равно на голову текла. Потому что тонкое тело надо все равно мыть. Тонкое тело будет в голове мыться, голова будет свежей после этого, но волосы остаются сухими. Но раз в неделю женщина должна помыть волосы обязательно. Значит, пища, которую вы поели, не должна храниться вместе, прямо рядом стоять, касаться, может, на разных полках, не должна касаться той пищи, которую вы еще не ели. Приготовленная пища, но не использованная, она должна стоять отдельно от той, которая была использована. Понятно, да? Но пища, которую ели животные, никогда не должна стоять рядом с той, которую вы не использовали. Это будет очень сильное осквернение. И животных лучше всего не кормите на кухне на своей, где вы готовите пищу, а кормите их в коридорчике там где-нибудь. Если кошка запрыгнула по привычке на стол, надо его протереть с навозом. Иначе... Вот, и так далее. Надо сматываться с этой лекции, я думаю. Дальше уже некуда слушать все. Это уже кошмар. Он, значит, загибает с каждым днем все больше и больше. Ему доверяли, как человеку. В смысле, в зале, что ли? Значит, ну ладно. Значит, теперь хочу вас напугать еще последний раз. Когда надо совершать омовение? После бритья человек должен совершать омовение. После пострижки ногтей, занятия сексом, посещение крематория. Когда человек касается обнаженного человека абсолютно голого, кроме когда мать касается своего маленького ребенка или отец, он должен совершить омовение. Вот. Когда человек не должен совершать омовение. Да, после стрижки волос тоже нужно делать омовение. А? Не понял. Ну, просто надо знать, когда все это делать. Допустим, ногти надо стричь утром. Я же вам рассказывал. Ногти надо стричь утром. Вот. По-большому в туалет надо тоже ходить в определенное время. Стараться. Вот. Это собака бегает, она так бегает, раз, побежала дальше. Но человек должен как-то контролировать себя в этом отношении. Но если не получается, то не... Я вам просто говорю ведические стандарты. Вы понимаете, у нас же не ведическая культура, правильно? То есть у нас много всяких проблем. Вот. Если вы едите мясо, то вам не обязательно совершать омовение после стрижки ногтей. Вот. Особо да, больших проблем нет, вреда, все нормально. Я вам говорю достаточно серьезные стандарты чистоты, когда увеличивается чистота разума, понимаете? Вот, так что я вас, видите, уже начал радовать немножко. Значит, одежду, носки и нижнее белье надо стирать каждый день. Ни в коем случае не носить два раза эту одежду. Нательную одежду, которую мы носим в течение дня, на теле. Кроме брюк, естественно, там, толстых этих. Вот нательную одежду надо стирать каждый день. Не обязательно с порошком. Не обязательно. Просто споласкивать. Понимаете, имеется в виду контакт с водой. Не имеется в виду стирка с порошком, там, с мылом и так далее. Но вы можете этого не делать. Я же не заставляю вас. Я просто вам даю правила. Значит, когда вы на кухне находитесь, вы дотрагиваетесь до мусорных контейнеров, если рукой. Надо вымыть руки, прежде чем готовить. Дальше. Да, хочу сказать такую вещь. Если вы пищу хотите осветить, но во время приготовления ее пробовали, то освещать ее, пожалуйста, не надо. Она все равно не будет освещенной после этого. То есть во время приготовления можно определять по запаху, насколько вы правильно кладете специи или все остальное. Запах очень четко показывает по запаху. Когда вы нюхаете, надо вот так сделать. Не в кастрюлю лицом лезть, а надо вот так запах к себе привлечь. Таким образом вы не оскверняете эту пищу, которая готовится. Если вы пробуете пищу, то вам надо ее всю съесть потом самим. Потому что для других она считается уже оскверненной. Вот, значит, сегодня веселая лекция, все довольны вообще. Значит, жене очень благоприятно есть после своего мужа пищу. Потому что жена берет от мужа благочестивую карму, всю его. То есть все, что муж на работе там заработал, благочестивую карму, приходит домой, чуть-чуть не доел, жена доедает за ним пищу, вся карма переходит ей. Фигушку, да? Вон. То есть жена, когда доедает за мужем, она получает благочестивую карму ее. Когда муж за женой доедает, он получает всю ее неблагочестивую карму. Вот. Как классно устроили, да? Вот. Значит, когда жена касается стоп мужа рукой, она получает его благочестивую карму. Когда муж стоп жены касается рукой, он получает ее неблагочестивую карму. Значит, а когда дети заедают за мамой, они получают ее благочестивую карму. Но мама тоже может доедать за мальчиком, за сыном, получает его благочестивую карму. Мама не должна доедать за девочкой, дочкой. Вот, значит, и за папой могут доедать все, в том числе и жучка. То есть все за папой доедают все. Поэтому в ведической культуре папе клали больше всего, чтобы он заранее зная, что он не съест, чтобы можно воспользоваться его благочестивой кармой. Вот. Таким образом во время питания все эти дела происходят. Что касается чистоты, то следует также сказать о том, что существуют определенные действия, которые увеличивают чистоту. Например, когда человек зевает, он оскверняется. Но если вы сделаете вот так, то осквернение сходит сразу с вас моментально. Сказали, что теперь в зале будут одни щелчки раздаваться. Когда по ведической культуре лекции читают, какие-то так оно и происходит. Сейчас начну щелкать уже все. Принимают действия тут же моментально. Итак, если вы чувствуете, что присутствует какой-то дух в квартире, то звон колокольчика он убирает это присутствие. Они боятся этого звона. Это им на мозги очень сильно давит. На тонкие, имею в виду, на тонкое тело. Также благовоние, запах благовоний убирает, когда навозом моет полы тоже. Есть такой камень, кошачий глаз. Если вы знаете, что, допустим, Вот у меня, допустим, мы путешествуем, мы часто поселяемся в квартирах разных, и, допустим, на одного члена моей группы один раз он поселился в комнате, где был пожар, после этого пожара. Мы не провели должного очищения, не успели. На следующий день, утром, на одного из членов моей группы напал дух, он начал его душить. А? Дух редко побеждает в этих случаях, но очень неприятно. Вот. Очень неприятная ситуация. Это было вечером. Это всегда происходит, когда солнце зашло. Они приобретают силу в это время. Потому что солнечный свет уничтожает всю их силу. Они не могут двигаться, когда при солнечном свете. Когда солнца нет, они начинают активизироваться. Вот. Ну, мы подумали там туда-сё, слабенький такой, не сильный. Взяли, помыли с навозом, все. И это повторилось второй раз. На этом же месте, когда человек сидел на этом же месте, повторилось второй же раз, точно так же. Я тогда пришел, увидел, через какое место он входит в комнату, там темное энергетическое пятно было. Я туда положил просто кошачий глаз и сказал ему «Привет». На этом все закончилось. То есть этот камень полностью убирает всякую возможность контакта. То же самое, где я сплю вот сейчас в квартире, там в этом месте тоже достаточно сильный дух жил. И он постоянно меня беспокоил, по ночам приходил, я ему говорю, проваливай. Потому что я знаю даже во сне, когда это происходит. Он все равно не приставал ко мне. И я просто теперь кладу кошачий глаз на это место и говорю ему просто до свидания. Вот, никаких шансов уже нет у них. Этот камень уничтожает всякую возможность им. То есть он для... Да? Кошмары. Снятся кошмары. И снятся нам космические сны. Плохой сон, разбитость. После, когда человек просыпается очень разбитым, это значит, что ему помогли спать. Вот. Достаточно просто рядом с собой, если вы спите, и все, этого достаточно. Чистота тела обеспечена, чистота ума обеспечена во время сна. А? Нет, кошачий глаз, понимаете? Это не тот кошачий глаз, который в магазинах продается, цветной разный, там, пластмассовые камешки. Я имею в виду настоящий кошачий глаз. Это камень, понимаете, это не от кошки. Так, значит, лекция принимает уже кульминационный оборот. Значит, итак... Сегодня у ваших родственников будет тяжелое время. Наступит тяжелое время их жизни. Особенно у кошек. Они ходили себе, как были счастливыми по-своему. Теперь у них будет суровое время. Значит, если вы не можете совершить омовение полного, то достаточно просто влажным полотенцем обтереть тело. Можно это делать очень быстро. Это приравнивается к омовению. Если вы даже этого не можете сделать, если вы, допустим, работаете на работе, и вам пришлось по-большому в туалет сходить, то вам надо вымыть в раковине руки, сполоснуть водой, просто протереть водой быстренько сверху волосы, лицо. И если есть возможность, стопы. Это считается частичным омовением, если это сделать. И это уже как бы снимает с вас основную часть осквернения. Ясно, да? Что вам еще рассказать по этому поводу? Как? Когда вы ложитесь спать, то очищение сознания надо производить с помощью духовной музыки. Если вы ложитесь спать и спите, то когда звучит музыка, она очищает сознание. Духовная музыка. И самое главное, конечно, если вы хотите знать, как сохранять, поддерживать чистоту в вашей квартире, допустим, если у вас счастливые соседи в плане вот этих дел, вот, если вас оскверняют, другими словами, соседи очень сильно, то у вас нет никаких способов защититься от них, кроме как одного. Если постоянно будет звучать духовная музыка, что это такое? Поются о Боге или поется молитва святым человеком. Два фактора. Если молитва поется популярным каким-то артистом, это еще не значит, что это святая музыка. Если поется святым человеком и молитва, это значит, что это святая духовная музыка, она очищает квартиру. Если вы тихонько включаете в квартире такую музыку, чтобы никого не беспокоить, она очищает полностью всю квартиру от влияния любых людей. Если постоянно, кто вот на лечение ходит, и знают, там у нас постоянно играет музыка, и все видят, что у нас там очень-очень хорошая атмосфера, так? Да, приходишь, сразу отдыхаешь, становится хорошо, потому что у нас чистое помещение, мы его очистили от всех плохих влияний. И вы должны такими же помещениями сделать свою квартиру, где вы живете. Будет постоянно сохраняться хорошее настроение. Примерно 50% всех ваших конфликтов возникают в результате того, что вы осквернены, в результате того, что вы не соблюдаете чистоту тела или не соблюдаете чистоту помещения, в котором вы живете. 50% ваших скандалов, конфликтов, потому что вам тяжело просто там жить, оскверняется ум. Благовониями можно, да. Но музыка это обладает самым сильным очищающим действием. На втором месте стоит омовение, то есть вода, на втором месте водой, на третьем месте благовонием. И если вы колокольчиком потрясете, это будет на четвертом месте уже. Понятно, да? Да? Как? Где взять святых, которые поют? Ну, вы можете сами найти где-то в храмах, где-то поизучать, спросить. Я вот знаю, то есть я ничего не предлагаю того, чего я не знаю, чтобы на себя плохую карму не навлечь. Я изучил, по крайней мере, я знаю одного очень возвышенного человека, очень святого человека, живет в Индии, вот который под эту музыку мы всем желаем счастья, он поет. По крайней мере, за него я гарантирую на 100%. То, что он... А? Кассета. То есть здесь можно купить кассету и слушать. Но это не значит, что только вот эту кассету. Есть другие святые люди, вы можете их также слушать. Да? Да, вот именно. Да. Если при этом поют святые люди, то, несомненно, вам это будет давать очищение. 100%. Но вы не должны быть сентименталистами и должны проверить того, кто поет. Вы должны изучить качество его личности, иначе вы будете перенимать их сознание. Не все, кто выдают себя за святых, являются святыми. Особенно в наше время. Поэтому надо изучать. Я то, что изучил, я вам дал возможность пользоваться. Но это не значит, что только этим можно пользоваться. Вы тоже должны иметь свою голову, что-то изучать и пользоваться этим. Понятно, да? В этом заключается смысл моих лекций, чтобы вы сами смогли их использовать на практике. Да, если волос попал в пищу, когда она готовится, то пища считается оскверненной. Но это не столь строгое правило, не сильно строгое правило. Во время еды, если вы видите волос в своей пище, просто его вы берите из тарелки и все. То есть не надо все выбрасывать в мусорный ящик при этом. Волос, конечно, неблагоприятно есть вместе с пищей, это не очень хорошо. Как? Ну, это я, наверное, загнул. Нет, ковры просто, если они протираются, сбрызгиваются просто водичкой, нормально. Просто все тканевые поверхности после приема пищи, они оскверняются. А? Вот там ребята и живут как раз, там их место. Они там любят жить, потому что там хорошо. А да, звуки природы, музыка очищает. Но сравнивать очищение святой музыкой и такой музыкой никакого сравнения нет. Звуки природы, природные факторы, да, звуки природы что? Они контактируют, соединяют нас с природой. С чистым лесом соединяют, с водой, вода, звуки воды, допустим, море очищают сознание. Но звуки святого имени, произнесенного возвышенным человеком, это самое большое очищение сознания, которое только существует на этой земле вообще. Нет выше очищения. Поэтому ни с чем сравнить невозможно это. Вы можете решить кучу проблем дома, если вы будете такую музыку включать. Что вы решите, какие проблемы? Вы можете воздействовать на сознание ваших родственников таким образом, которые ведут себя очень плохо, они постепенно будут очищаться. Но самый тайный и сильный способ воздействия на сознание – это освященная пища. Это проверено уже тысячи раз. Когда человек готовит пищу правильно, соблюдая правила чистоты, все правила чистоты, вы можете, если вы хотите практически, у меня есть, со мной ездит ассистент, которая дает семинары. Кто ходит на такие семинары? Не видел. Есть тут люди? Сейчас идет семинар, вы, да? Идет семинар сейчас по приготовлению. Из вашей группы никто. Вы ходите, да? Там разбираются правила чистоты? Вот, там разбираются правила чистоты во время приготовления. Если вы сильно хотите это изучить, узнать, то можете записаться. Или вы просто вот по этой лекции, то, что я вам, в принципе, все основное самое сказал. Если вы чисто готовите пищу, вы можете ее осветить молитвой после того, как вы приготовили. Эта пища освященная, она очень сильно меняет сознание тех, кто ее ест. В чем выражается это изменение сознания? Начинают сами отваливаться дурные привычки. Но пищу, которая готовится с мясом, нельзя освещать. Мясо, рыба, яйца, эту пищу нельзя освещать. Она не может быть освещена. Так написано в Ведах. Это не мои выдумки. Вот. Ну, вы можете, допустим, если ваши родственники требуют мяса, вы готовьте одну пищу без мяса, освещайте ее, вторую для них с мясом, давайте им и то, и другое, они будут все равно очищаться с помощью такого питания. Понятно, да? Какие вопросы у вас? А если муха села? Ничего страшного. Ничего страшного в этом нет. Если людям не нравится есть освященную пищу, такое бывает. Я вам могу даже привести пример. Один мой знакомый, он даже лег в больницу, когда он просто очень сильно болел. Ему приносили пищу разные люди. И я специально готовил освященную пищу. Но он не освященную ел, а освященную он даже не притрагивался. Потому что сознание чувствует что-то не то. Человек не всегда хочет очищать сознание. У него не всегда есть желание очищать сознание. Ему не всегда нравится это делать. Есть неприязнь. Иногда бывает неприязнь к очищению сознания. Так же, как, допустим, обезьяны не любят мыться. Знаете, что обезьяны не любят мыться? Они находятся в невежестве, обезьяны. И, допустим, в Индии, если обезьяны постоянно, они там постоянно воруют пищу, особенно во время приготовления, они любят осквернять стол, лазят, воруют. И, допустим, они, их не испугаешь ни камнем, ничем. То есть они уворачиваются от всего этого. То есть они, даже если на расстоянии 2 метров ты кидаешь в нее камень, она просто вот так головой сделает и дальше пойдет. Если у нее нет никаких проблем. Она очень сильная реакция, очень сильная реакция. Но если ты берешь шприц с водой, наводишь на нее, она тут же сматывается. Без разговоров. Для нее это аргумент самый главный, потому что она боится этой воды. Ей неприятно, когда в нее брызгает водой. Вот. То есть, другими словами, надо понять вот эти вещи. То, что они все любят очищаться. У кого в сознании в невежестве, они не любят очищаться. Точно так же, как молочную пищу не любят люди, которые любят спиртную пищу. Спирт любят пить, спиртное они не любят, молочная пища им очень не нравится. Потому что она очищает сознание, меняет процессы в их сознании очень сильно. Какие еще вопросы, да? Правила чистоты для мужчины. Ну, я в принципе все уже перечислил. То есть, вот это стирать себе одежду, которую он носит, мыться по утрам. Если работа оскверняющая, то душ теплый по вечерам. После еды надо мыть руки, стопы, глаза, рот споласкивать. Всегда, когда вы поели, всегда надо споласкивать рот обязательно и руки. Иначе вы считаетесь оскверненным человеком. И будете сами на себя греховную энергию брать и другим давать. Особенно нельзя лечить людей в оскверненном состоянии. Если вы хотите попить, есть способ попить, не оскверняясь. Если вы берете, поднимаете стакан над ртом, открываете рот и льете туда воду, не касаясь стакана, то у вас вы не оскверняетесь таким образом. Можно не споласкивать ни рот, ни руки. Ну, после еды надо все равно сполоснуться водой, так или иначе. Но все равно это будет действовать очищающе. Да, кстати, у меня был один знакомый, который ел пельмени, не касаясь вилкой рта. Вот так вот. Считается, что он не осквернялся во время еды. Имеется в виду, не касаясь. Некоторые священники, для того, чтобы в любой момент можно было что-то сделать в плане очищения там и так далее, которые занимаются этими вещами, они часто едят, забрасывая пищу в рот, согласно ведической традиции. Но они, тем не менее, они все равно моют руки, рот, но вот это такой процесс. Но это не значит, что надо так есть, это только священники так должны есть. Если вы дома сейчас начнете так есть и скажете, что этот Олег Геннадьевич научил, это будет неправильно, я так не советовал. Ну просто я к сведению говорю, что такое есть. Да? Для эскимосов? А ведическая культура для всех подходит, но, допустим, без мяса жить эскимосом невозможно. То есть на разных местах Земли есть разные условия для выполнения ведической культуры. И люди могут родиться благоприятно для выполнения правил ведической культуры или неблагоприятно. Например, у эскимосов они питаются только одним мясом, когда им не заводят там с большой земли. Они питаются или мясом, или рыбой, одно из двух. У них такой рацион, больше они ничего не едят. Поэтому естественно, что там как в ссылке. Вот. А все живут. Разве сказал, что человек, который ест мясо, он не будет жить? Будет жить. Да? Да, бывают такие ситуации. Если человек сильно простужен, когда человек сильно простужен, очень больной, у него температура, то лучше всего просто обтереть тело. В этом случае не надо совершать омовение. Ни в коем случае не надо совершать омовение, когда вы поели, особенно обед. 1,5 часа после этого не надо совершать омовение. большие проблемы могут быть со здоровьем. Они могут накопиться незаметно и потом выдать вам, организм выдаст их. Вот в основном вот эти вот правила, вот эти случаи в больном состоянии и после еды. Два варианта. Да, вот хороший, вот еще это третий вариант. То есть, когда солнце зашло, лучше всего не принимать омовение. Но есть определенные часы, как бы с утра, утром омовение можно. После сна, если вы как бы солнце, вот так надо правильно. Солнце зашло, но вы еще не легли спать, омовение принимать не надо. Но после того, как вы поспали, хотя бы час, можно уже принимать омовение. Что? Перед сном теплый душ, я сказал, за 2 часа. Я имею в виду, знаете, когда? Я имею в виду не фактический заход, когда темно стало, а я имею в виду, когда солнце перешло вот эту линию, то есть у вас 11:30, позже 11:30 не надо принимать омовение. Но можно принимать, если вы поспали перед этим. Понятно? Да? Потому что это омовение, я объясню почему. Потому что когда солнце зашло, и вы моетесь, но еще не поспали, то сознание, ваше сознание при этом становится хуже, чем было до этого. Поэтому это омовение как бы не является необходимым. Но если вы уже поспали и совершаете омовение, то сознание тогда очищается. Оно становится чище. Что? Освященная пища вилкой, да, это не имеет большого значения. Можно вилкой, можно ложкой, это не имеет большого значения. А? Нет, больших проблем нет. Карма передается через посуду, если вы ее не помыли достаточно хорошо. То есть, если вы помыли посуду, просто помыли, то карма не передается. А если вы помыли с навозом, тогда тем более. Через металлическую посуду, чем через какую? Нет, это примерно одинаковое. Что фарфоровая, что металлическая, не имеет большой. Вот пластмассовая есть посуда. После того, как вы поели из пластмассовой посуды, тонкое, после того, как вы ее помыли, тонкое тело не смывается. Надо только с навозом мыть, иначе не смывается. Она считается оскверненной, такая посуда. Фарфоровая, железная не считается оскверненной. Алюминиевая не считается, но пластмассовая считается. Керамическая тоже можно мыть, просто помыть этого достаточно. И глиняную просто... А, глиняная. А вот глиняная, необожженная глина, если ее помыть просто, она все равно, по-моему, ее с навозом только надо мыть. Необожженная глина. Но это у нас такого нету. В Индии есть, допустим, у нас нет такого. Тоже лист, если на листе есть. В Индии часто на листе, из листов тарелки делают. Они только с навозом их должны мыться, чтобы опять использовать. Иначе они считаются непригодными уже в пищу. Это все в Индии, да, это не здесь. Но вы должны знать на всякий случай. Что? Купать детей? А когда хотите. То есть на детей это сильно все не распространяется, вот эти правила. Самое главное, не купайте их после еды. Да? Очень хороший вопрос. Если обедаешь в кафе или столовой, как уберечься от плохого влияния? Просто не смотреть ни на кого. Есть, смотреть свою тарелку. Не есть левой рукой, второе правило, как уберечься. Не принимать ни от кого пищу во время еды. Себе наложить, себе и есть. Никому не давать ничего. Не принимать, не давать во время еды. Так вы убережетесь от плохого влияния. Но если у вас есть плеер с наушниками, Если у вас есть такая возможность, если вы включаете этот плеер и включаете там очищающую музыку, то вы в танке. Все, вам все равно, кто там будет рядом сидеть, ничего ни плохого на вас не будет действовать. Да? Бывают сны возвышенные, это меняет что-то, да. Но все равно лучше всего совершать омовение после сна. Нет, нет, есть такие сновидения, веды описывают, они отличаются. Если человек во сне видит все как наяву, и к нему приходит личность какая-то святая и говорит ему, это называется вещий сон. Также человек может слышать голос с неба. Голос с неба – это значит голос, который не передается по звуку. То есть никто больше не слышит, кроме него. Он слышит, как будто голос какой-то ему говорит, откуда он не знает. Он ему говорит, там, предсказательный голос бывает часто, вещает что-то. Вот, такое бывает. Но в основном у людей, которые имеют, у личностей, которые имеют очень сильное влияние на окружающих людей, у царей там и так далее, у святых людей, им помогают таким образом правильно понять вещи. Вот, есть также вещи и сны. Это но они отличаются тем, что эти вещи и сны, они это видно как наяву. Он, это очень ясно видно, и человек все в деталях помнит, когда просыпается, и он чувствует, что это вещий сон. Но так как мы себя очень любим, нам часто хочется, ну, считать, что мы видим вещи и сны. Это разные вещи. То есть человек может жизнь один раз, два раза будет, может видеть вещий сон. Но когда у нас просто цветные картинки, мы там что-то увидели. И нам, если хочется увидеть вещи сон, мы настраиваемся вечером, обязательно мы контактируем как бы с этой сферой своей жизни, и мы начинаем каждый день видеть вещи сны, вещать потом. Это совсем другое, ничего общего с вещами снами это не имеет. Если мы настраиваемся видеть вещи сны, мы обязательно увидим вещи сон какой-нибудь. Я тренировался, то есть я занимался глупостями всякими, до того, как я начал изучать ведическую культуру, я даже тренировался контролировать себя в тонком теле во время сна. То есть я вставал с постели, у меня техника такая была, я садился на кровать. Сесть можно, находясь в теле, но оторваться от своей, от постели очень трудно в тонком теле. Я начинал раскачиваться, вот, и в конце концов, раскачиваясь, отрывался, и потом я начинал подпрыгивать и отрывался от пола. И дальше достаточно было просто махать руками, можно было лететь куда хочешь. Сначала я летал в форточки там, изучал, но потом мне захотелось полетать в соседние квартиры. Вот. И когда в очередной раз я залетел в соседнюю квартиру, видел, спит какая-то бабушка. Вот. И мне так сильно захотелось ее напугать. Я подлетел к ней, ее испугал, она открыла глаза, и она сделала вот так, раз, раз, раз, раз, и все, и на этом мои эксперименты закончились. Больше я уже не летал. Она меня перекрестила. Но это я вам рассказываю не потому, чтобы вы этими глупостями занимались. Я просто вам говорю о том, что можно себе действительно как бы сон, как бы настроить себе на определенную волну перед сном и потом этим пользоваться. Но я вам не советую этим заниматься, потому что человек во сне находится в оскверненном состоянии, еще раз повторяю, и все, что бы он ни делал, это не всегда его приводит к добру. Тем более в состоянии сна, если он пытается изучать что-то, какое-то знание получить во время сна, то часто он очень контактирует с низшими силами, с низших планет. Понятно? И от этого не сильно много очищается сознание. У него появляется желание господствовать над другими людьми и так далее. Эти глупости всякие он развивает в себе. Какие еще вопросы? А? по зениту. Надо имеется в виду не фактический восход, а когда солнце пересекает вот эту вот линию, когда есть вот если землю поделить на четыре части, то у вас вот эту линию как бы условного горизонта солнце пересекает, насколько я понимаю по действию камней, может я ошибаюсь, не в 12 ровно, а 11/12. Ну, мне так кажется, по крайней мере, я еще не уточнял. Кто из вас, кто-нибудь знает, когда солнце в зените сейчас? Вот? А? В 11/20. Ну, видите, я не ошибся. То есть восходит, значит, в 5:20 пересечение. То есть после 5:20 вам нельзя вставать, иначе вы будете болеть. Эх, опять очкарик обидел. Еще пару вопросов. Так. Какие хотите, никаких проблем нет. Картинки во сне могут быть разными, ничего страшного в этом нет. Сны могут что-то обозначать, но не всегда то, что пишут в сонниках. Надо исследовать ту литературу, которая является авторитетной, то есть которая идет из древних, есть, существует прашна. Существует такой метод исследования сигналов, знаков, которые идут с окружающего мира в ведической культуре. Он называется прашна. Я имел дело со специалистом в этой области. То есть, что такое прашна? Это методика, астрологическая методика, при которой используется не только гороскоп человека, но также используется все, что с ним связано. Например, вы подходите к этому человеку, он смотрит на вас, то есть, когда вы задаете вопрос, он смотрит, какая нога на какой находится, каким глазом вы на него смотрите, как вы говорите. Он говорит, покажи палец, какой палец ты ему показываешь, он это учитывает. Или он, допустим, спрашивает, ты по дороге, когда шел, на что обратил внимание, ты говоришь, там увидел, там голубь пролетел с правой стороны, он этот отмечает тоже. Там настолько детально все описано, вы даже себе представить не можете. Сколько раз ворона каркнула там. Все имеет значение, то есть очень-очень глубокая наука. И когда он все эти факты сопоставит вместе, он вам с точностью до секунд скажет то, чего вы хотите узнать. Ясно? То есть это прашна, это предсказательное знание. То есть человек для того, чтобы что-то предсказывать, события, допустим, вы говорите, я хочу пойти к тому-то, и у меня там серьезная встреча, как она, надо идти или нет, чем она закончится там, и что мне надо делать. И вы идете к этому человеку, который занимается прашной, и он все это досконально, очень, очень глубоко изучает, и он говорит, если вы пойдете к нему, то закончится ваше общение таким-то, таким-то результатом. И вы идете, и точно вроде все шло по-вашему, потом хлоп, все наоборот. То есть смысл заключается в том, что это очень глубокая наука, и пользоваться всякими бабкиными сказками я вам не советую в этой области. То же самое сны и все прочее, все это имеет свое значение, но прашне невозможно научиться, просто прочитав книжки. Для этого надо иметь инициацию, как и в любое другое ведическое знание. Надо, чтобы человек, который получил свое время, это знание от другого человека, он должен тебе передать. Для нас это невозможно. Поэтому надо успокоиться просто. Значит, это. В противном случае, если вы будете пользоваться для себя этим, то вы просто получаете свою личную карму. Но когда, если вы будете... человек, который пользуется, который лечит других людей, учит других людей, который советует другим людям... Этот человек занимает самое высокое положение в обществе, и за неправильное лечение, за неправильный совет, за неправильное предсказание, за неправильную учебу он будет очень сильно отвечать. Допустим, если человек научил кого-то не тому, чему надо, он будет всю плохую карму, которую он ему сделал, будет на себя брать. Точно так же правитель отвечает за карму всех людей, которые находятся в этом государстве. Все, что он законы вел, которые это, им усугубляют жизнь, он за это будет отвечать. Зная это, немногие захотят быть правителями. Вот. И точно так же нация лежит карма всей семьи. На именно нация, а не на матери. Когда нет отца, то на матери. Вот, таким образом, человек, который не знает точно авторитетно, это серьезное знание, с помощью которого он хочет предсказывать кому-то, он должен очень сильно поберечься, пользоваться этим знанием или нет, иначе у него могут развиться неожиданные для него проблемы в жизни. Понятно, да? Да? Гороскоп по-разному может составляться, как угодно. По вашему желанию. Да, давайте все, то есть вопросы по теме есть, по теме чистота? Нас что-то нас снесло. Конечно, несомненно. Конечно, да. А? В бане? Но лучше всего все-таки немножко хотя бы прикрывать тело. Веды не советуют с открытым телом, с незнакомыми людьми рядом быть. Немножечко хотя бы прикрывать как-то тело, даже в бане. По крайней мере, по ведам. Вот. Потому что осквернение, которое вы получите от того, что вы на вас смотрят, особенно женщинам, гораздо больше, чем то, что вы помоетесь. Ну, по крайней мере, женское тело притягивает энергию взгляда в себя. И то есть оно оскверняется взглядом. Если кто-то смотрит на мужчину, это не имеет никакого значения. Но если кто-то смотрит на женщину, это имеет большое значение. Разница в женском и мужском теле такова. Надо это знать. Нет, ну на пляж, допустим, ходить, но вы же не раздетыми там полностью купаете. То есть вот эти нудисты, несчастные люди. Я знаю одну историю. Один раз один святой человек, он остановился, как-то просто проезжал мимо, остановился как раз вечером, утром проснулся, казалось, что он находится прямо рядом с этим нудистским пляжем. Вот, но ему деваться уже некуда было, к нему пришли в гости. Вот, он им рассказал, что они получают какое благо такого общения. И они тут же все оделись. Моментально, такова сила святого человека. Старайтесь не... Это уже не с чистотой связана тема, но... Электрический огонь не очищает. Если вы, допустим, паритесь с огнем, который идет от дров или от углей, это одно. Но если это электрическая сауна, то эта электрическая сауна, она будет нарушать иммунную систему организма. То есть там другой огонь, он не очищает. Понимаете? Ну, какое тепло-то, какое от камней идет? Электрическое же. Но это электрический огонь, огонь-то один. Вы поймите просто принцип, какой огонь. Ведь огонь через камни какой-то идет. Понимаете? Этот огонь распространяется везде, но он распространяется от электричества. Значит, это электрический огонь. И если вы возьмете просто, сходите один день в такую электрическую сауну, а потом на дровах, вы увидите, знаете, какую разницу? В электрической сауне вы будете чувствовать какую-то сухость, скованность, напряженность. А на дровах вы чувствуете, или тело будет испытывать такое спокойствие, расслабление. И сухости не будет такой, понимаете, внутренней, зажатости. Чем лучше всего обогревать помещение, лучше всего дровами. Но если вот у нас хорошая, идеальная возможность обогревать помещение, это вот то, что трубы, вот эта вот вода по трубам идет, это очень хороший метод. Потому что даже если там электрическими тенами вода это нагревается, но скорее всего углем она нагревается. Это хороший способ нагревать помещение, очень. Но если, понимаете, здесь как бы надо пользоваться тем, что если у вас очень холодно, то Ну, обогревайте электрическими приборами. Ну, куда деваться-то? Что, замерзать, что ли? То есть надо понять, что надо использовать все, что есть возможность, что нужно. То есть в критических ситуациях можно использовать все. Но надо просто понимать, могут быть последствия какие-то. Например, если у вас увеличилась склонность к инфекционным заболеваниям простудным в семье, то надо подумать, стоит ли пользоваться электрическими обогревательными приборами, потому что именно они увеличивают эту склонность. И, допустим, если вы пользуетесь микроволновой печкой для приготовления пищи, и у вас нарушение функции крови обнаружено, особенно у детей, или хронические какие-то заболевания по типу астма, аллергические заболевания какие-то и так далее, то доля этой микроволновой печки, я думаю, 90%, не меньше. Поэтому надо ее срочно куда-то деть в этом случае. Телевизор влияет, ну как влияет, ну не очень хорошо влияет. Но если вы подальше сидите, за 5 метров там еще более-менее нормально. То есть, ну не так уж и плохо в принципе влияет, потому что электрические лампочки у нас везде горят. Мы более-менее уже к этому привыкли, нам все равно деваться некуда. Влияет точно так же, как электрический свет, разницы, сильно большой разницы нет. Если мы сейчас вообще будем думать о том, что нас плохо влияет, надо просто залезть по стол и застрелиться. Вот. Но есть вещи, которые очень сильно плохо влияют. Вот когда человек сходил в туалет по-большому и потом пошел кушать, вот это может очень сильно плохо на него повлиять. Понимаете? Вот это вот сильно плохо повлияет. Надо знать разницу между различными вещами. Надо знать разницу, что можно делать, что нельзя, как избегать проблем. Если вы, допустим, вы знаете, что ваши соседи постоянно ругаются, вы слышите эту ругань, и во время этой ругани вы кушаете и не включили музыку духовную, то опять же будут очень большие проблемы у вас в сознании. Очень большие проблемы. Вы осквернитесь таким образом. Да? Вот и не скажу. Потому что мой принцип не насилие. То есть я вам даю знания, которые вы сможете слышать. И так как здесь многие люди едят мясо, то нет необходимости открыто говорить о всех последствиях, которые может это вызвать. Но я могу сказать точно, что если вы будете увеличите в рационе молочную пищу, просто молочную пищу, то постепенно склонность к потреблению мясной пищи у вас будет проходить. Она будет просто снижаться сама по себе. И не надо сильно будет напрягаться, чтобы бросить есть мясо. Но веды однозначно рекомендуют, что это ошибка цивилизации, мясная пища. Мясо, рыба – это ошибка нашей цивилизации. Мы зря пошли этим путем. Это не дает никакого счастья, 100%. Поэтому человек должен постепенно снижать рацион мясной пищи в своем питании, увеличивать молочную пищу. Это единственное, чего я могу сказать. Все остальное я не люблю давать то знание, которое человек не способен вынести, которое его разочаровывает. Это знание не приносит пользы, такое знание. Вы знаете, вы были на прошлых лекциях, да, у нас? Знаете, я вам хочу объяснить такую вещь, что человек может быть очень умным. Очень умным. Он может быть очень влиятельным. Но при этом он может не быть разумным, понимаете? Есть определение, кто такой разумный. Качество смирения, качество святости означает разумность. Когда человек, когда уменьшается влияние эго, эгоизма на разум, это есть истинная образованность. Поэтому Веды говорят, что человек, который использует мясную пищу, мясо в пищу, он не способен избавиться от эгоизма, он не способен быть смиренным, и истинную разумность он обрести не сможет, даже если он будет очень влиятельным. Потому что с помощью умственных способностей, ум можно развивать даже и ест мясную пищу без проблем. Умственные способности, но способности и разум, то есть что-то знать, практически знать. Но это разум в невежестве тоже может много чего знать. Разум в невежестве может, но он это изучает не на благо других людей. И изучение его не улучшает качество его характера. Веды говорят, если изучение твое, ты изучаешь что-то, становишься большим специалистом, но качество твоего характера при этом не улучшается, это значит, что твое изучение не имеет для тебя никакой цены. Потому что оно не очищает твое сознание. Все изучение, веды говорят, все изучение предназначено для очищения сознания. Нет никакого смысла, потому что мы не сможем богатство, славу, успех, власть взять с собой. Когда мы умираем, с нами идет только чистота нашего сознания. Все остальное, что мы накопили внешне, оно с нами не пойдет, понимаете? Поэтому истинное богатство – это чистота сознания, это чистота разума. Человек не может иметь чистый разум, если он использует в пищу мясо. Потому что он оскверняется этим. Поэтому, какое бы влияние человек ни занимал в обществе, как бы он каким великим, знаменитым бы не был, но абсолютно точно, используя в пищу мясо, он не сможет быть никогда быть смиренным, потому что эта пища сильно оскверняет его сознание. А Христос рыбу не кушал. Это ошибка. Христос рыбу не кушал. С этих языков еврейских, древнееврейских, рыба и пища переводятся одинаково. Но были проведены определенные исследования, я не буду сейчас с вами в полемику вступать. Иисус Христос – это святая личность. В Ведах описано, кто Он такой. Написано, что Он Сын Бога. То есть Сын Бога не мог давать плохой пример людям. Он раздавал пищу. Перевод одинаковый, я же говорю. И то и рыба, и пища. Но так или иначе, вы можете считать, что это святая пища, рыба, пожалуйста. Я не против. Вы поймите такую вещь. Я не спорить с вами сюда пришел. И не пришел вас агитировать куда-то. Вы можете есть, кушать, как вы считаете нужным. Я буду только за. Потому что вы поймите, что у человека есть всегда свобода выбора. Он сам волен жить, как он считает нужным. И никто не вправе его остановить. Но если человек причиняет другим людям беспокойство, вправе его остановить, допустим, там, администратор, тот человек, который он видит, что он совершает насилие, этот человек, он вправе его остановить. Но что касается взглядов на жизнь, каждый человек имеет право иметь свой взгляд на жизнь. Это почему имеет право? Кто может ответить на этот вопрос? Почему? Кто знает? Веды говорят, каждый человек имеет право на свои взгляды на жизнь. Почему? Ответ. Пока ответа нет. Нет, не у каждого. Правда одна. Но почему каждый человек имеет право на свои взгляды на жизнь? Потому что он обязательно, правильно, сам за это будет отвечать всегда. За него никто не будет отвечать. То есть он имеет такие взгляды, но за это он будет отвечать. То есть карма, наши последствия, наши следующие события, поступки в жизни, события, которые будут происходить с нами в жизни дальше, они зависят от наших взглядов и зависят от того, как мы поступаем. Поэтому каждый человек имеет право жить, как он считает нужным, потому что он будет за это отвечать, вот и все. И поэтому нет смысла осуждать человека за его плохие взгляды. Так? Он сам за это будет отвечать, нет никаких проблем. Конечно, есть. Выбор означает знание. Если человек склонен слушать, у него тогда постепенно меняется понимание вещей, и у него появляется возможность делать так, как надо. Карма – это определенный путь, но мы можем этот путь очистить, Делая благочестивые поступки, мы сжигаем плохую карму. С помощью знания, получая знания, тоже мы сжигаем карму. Дальше. Мы можем изменить этот путь, начав делать по-другому. Постепенно влияние плохих поступков, событий на нас будет ослабевать. Не сразу, а постепенно. И мы таким образом освобождаемся от плохой кармы. То есть у нас есть свобода выбора, но она не абсолютная. Ты не знаешь, что я сейчас всю свою плохую карму обрублю и пойду другой дорогой. Ничего подобного это не получается. Но я могу постепенно очиститься с помощью совершения правильных поступков, правильных действий. Когда человек правильные действия совершает, у него меняется отношение в семье, меняется работа, меняется достаток, меняется здоровье, меняется его понимание мира, и он становится в конце концов счастливым. Это все меняется. Поэтому человек, он вправе выбирать, как ему жить, что ему делать. Ну, наверное, хватит, что-то вы немножко так все-таки разозлились на меня под конец лекции. Я не могу сказать точно период, потому что даже если через год вы это будете делать, они получат благо от этого. 2-3 года, нет проблем. Но если это делается в течение 40 дней, то очень большое благо. Последний вопрос вы хотели задать. Просто с навозом помыть и все, этого достаточно. А это ваше право, то есть его выбор, он может выбрать, как лучше его хоронить, в землю или кремировать. Потому что, допустим, иногда святого человека не кремируют, потому что его тело представляет большую ценность. Это тело, пока оно есть, оно будет очищать все вокруг. И такое тело святого человека делают специальное сооружение, посещают его и очищают свое сознание. Через это тело происходит контакт с этим человеком. Или через пепел от его тела. Но веды говорят, пока тело человека не сгнило, остается связь тонкого тела с этим телом. Поэтому веды рекомендуют для того, чтобы быстрее не с глупостями не заниматься и не мучиться там в тонком теле, потому что это довольно неприятные все эти вещи, там мучений много доставляет. Чтобы не сильно мучиться, человеку просто дают возможность быстро как бы опять получить новое тело, чтобы там не сильно мучений больших в тонком теле не было. Его просто тело сжигают, делают пепел из него. И в тот момент, когда тело сгорело, сразу тонкое тело оставляет это место. Все. Таким образом, более благоприятно для человека, который умер, сжигание. Но для остальных это уже, я не знаю, дело личное. Ваши. В целом, с помощью повторения имени Бога можно защититься от всего дурного, которое только существует на этой планете. Это написано в Ведах, не мои слова. Что же касается всего остального, то я не склонен как бы... Лично я не склонен доверять всему, чему пишут, пока мне лично не покажут. Я никак бы для себя не классифицирую, что это такое. Что же касается защиты от дурных влияний каких-то, есть действительно, существуют плохие зоны на Земле. И одни есть зоны благоприятные, другие неблагоприятные. И даже построить дом, надо знать правила определенные. Есть такое писание «Васту-шастры». То есть это писание, как надо правильно располагать комнаты, как надо строить, куда какую мебель ставить. И даже есть, существует определенное знание, тоже астрологическое. Человек заходит в комнату, и в зависимости от того, где у него лежат предметы, где он тебе расскажет все про этих людей. Отсюда вот эти Шерлок Холмсы все пошли. То есть ведическая, веды описывают все это. Поэтому... Что касается тоже геопатогенных зон и всего прочего, есть способы очищения, но я не слишком глубоко изучал все это, чтобы вам сейчас это подробно описывать. Для этого нужен семинар делать конкретно на эти темы. Это очень глубокое, большое знание. Там столько всего, господа. Вплоть до того, что, допустим, после у женщины, после месячных, допустим, на какой день, какой будет, какого пола ребенок будет рождаться. Если зачинать после месячных у женщин, там на какой, там, на такой-то день, такого пола, на такой-то день, такого, на такой-то день более благоприятно, на такой-то день менее благоприятно. Если силы мужчины, если во время зачатия мужчина больше любит жену, у него силы больше, рождается мальчик. Если жена больше любит мужа, то рождается девочка. То есть имеется в виду силы у нее больше. То есть силы вот этой половой энергии у кого больше, такого пола ребенок рождается. Это все веды описывают. Когда развивается в утробе мальчик, то он берет характер, он берет характер мамы. А когда развивается девочка, он берет характер папы, она берет характер папы. Но разум при этом не передается. То есть разум по другим законам. То есть тонкое тело ума передается по таким законам. Всегда, когда мальчик рождается, тонкое тело ума похоже на тонкое тело мамы. Потому что идет естественное притяжение разных полов. Ясно, да? Когда развивается девочка, тонкое тело папы получает, но разум, тонкое тело разума, передается по другим законам. Что? Я вам не могу сейчас. Да, это не связано уже с родственниками напрямую. Не всегда связано с родственниками. Например, иногда в семьях святых людей могут родиться ужасные люди, а иногда в семьях ужасных людей могут родиться святые. Это передается другими законами, мы не можем это предсказать, прогнозировать. Но есть знание, которое дает возможность человеку практически на 100% сделать так, чтобы в его семье родился святой человек. То есть для этого надо совершать какие-то аскезы, несомненно. Это не просто так делается. И во время зачатия тоже определенный вид концентрации, внимания и все прочее. Когда это все выполняется, правила определенных ведах, это все описано, то женщина беременеет, душа святого человека входит в ее луну. Ясно? Существует такое знание. И мы должны знать, что оно существует, по крайней мере, если кто-то родился и сразу вот так... Родившись, вот так вам показываю. Это значит, что-то не то делали. Но на этом счастливой нотке мы закончим нашу лекцию. Все сели прямо. Давайте будем желать всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.